Глава 16. Сабина не предпринимала больше попыток разрушить заклятие, наложенное на Вильда. Она только наблюдала за ним. Он теперь принадлежал ей, и она могла не спешить, тщательно разбираясь с заклятием. Как страницы, пролистав картинки в шаре, Сабина остановилась на той, где был Вильд. Вильгельм, перекладывая книги на полке, случайно задел золотую вазу, в которой хранился волос Кигебра. Ваза тут же завибрировала, издавая высокий гул. Могло показаться, что волос пытается вырваться на свободу. Вильгельм прижал вазу рукой, прекращая гул, и глянул на Сабину. Почему Ульдорн называет Вильда чудовищем? Он ни разу не назвал его оборотнем, спросил он. Он не знает, что Вильд — оборотень. Он сотворил чудовище и забыл про него, а сейчас он даже не может за ним следить. Вильд принадлежит мне. Кто-то другой наложил на Вильда второе заклятие, сделав его оборотнем. И тоже до его рождения. Это и не позволяет мне разрушить заклятие Ульдорна. Кто осмелился сделать такое с тем, кто принадлежит Ульдорну? Это же равносильно объявлению войны. Вильгельм задумался. Никому не нужна война с ним. Если только он ее уже не ведет, прошептала Сабина. Взгляд Вильгельма изменился, он понял, о ком говорит Сабина. Сильная метель и мороз чуть не погубили Вильда с Василием. Чудом наткнувшись на этот дом, они грелись, присев ближе к огню. Расспросив хозяина, они поняли, что находятся совсем близко от своей цели. Дом стоял неподалеку от подножия горы, на которой и была нужная им кузница. Там каждый день кузнец ковал один и тот же меч и никак не мог его выковать. Все точно так, как говорила им колдунья. «Мы с тобой гору-то и не заметили», — удивился Вильд. «Да разве ж в такую метель заметишь? Я голову лошади не видел. Чего удивляться, что гору не заметили? Мы и другие дома не увидели, думали, этот один, а здесь целая деревня. Мы у тебя метель переждем и, как стихнет, к горе поедем. Как думаешь, метель скоро стихнет?» Вильд посмотрел на хозяина дома. Невысокого худенького мужичка. «Переждать!» — мужичок задумался. «Оно, конечно, можно. Вот только долго пережидать придется. Метель только к весне стихнет». «Как к весне?» — удивился Вильд. Он думал, что им придется самое большее подождать день, может, несколько, но не дольше. «Может, какой день ветер и послабее будет, а метель раньше весны не стихнет». «Мы до весны назад вернуться собирались», — растерянно произнес Василий. «До горы сколько будет?» «До подноза я мили две», — ответил мужичок. «Авось мимо горы не проедем», — предложил Василий. «Две мили, быстро доберемся даже по такой метели», — согласился Вильд. «Вы лошадей оставьте-то, их вам все одно возле горы кинуть придется, лошади в гору не пойдут», — вклинился в их разговор хозяин дома. «Он прав, лошадей оставить надо». «Присмотришь за ними?» — спросил Вильд. «Чего за ними присматривать? Мы их съедим?» «Как съедите?» — возмутился Василий. «Так зима длинная, и кормить их нетем». «Что значит длинная? Мы же воротимся скоро. К кузнецу и назад. Путь укажешь?» «Где гора, указу, а с вами не пойду». «А кузнеца на горе где искать?» «Чтобы к кузнецу попасть, вам сперва дозвол спросить надобно». «У кого это еще дозвол спрашивать надобно?» — опять возмутился Василий. Он стал сердитым сразу, как только мужичок собрался съесть их лошадей. «У царицы горы». «Что за царица такая?» «До горы дойдете, там и узнаете. Только зря пойдете, она вам дозвол не даст». «Это почему же?» «Ее задобрить подарками надо, а у вас нет ничего». «А что надобно? Меха она любит». «Так почему же нет? Неужто в деревне ни у кого мехов нет? Мы купим?» «Не купите. Нет у нас ничего. Все, что были, ей отнесли, чтобы зиму перезимовать разрешила». «Может, лошади ей отдать? А то, если оставить, их все одно съедят», — предложил Вильд, смотря на Василия. «Лошади ей не нужны. Затем ей в горе лошади», — отверг эту идею хозяин дома. «Мужик, слушай меня и попробуй только ослушаться. Лошадей мы у тебя оставим и до нашего возвращения, чтобы не съели их. А съедите, Вильд красноречиво взялся за рукоять меча. «Пошли, покажешь, в какой стороне гора. С старицей без подарков разговор вести будем». Закутавшись поплотнее в одежду, путники и хозяин дома вышли наружу. На улице снег валил сплошной стеной, так что на расстоянии вытянутой руки не было почти ничего видно. К сожалению, Вильда и Василия за время, что они грелись у огня, погода чудесным образом не поменялась. «Туда идите!» — крикнул мужичок, махнув рукой в нужную сторону. Сразу, как оказался на улице. «Не забудь про наших коней!» — грозно произнес Василий, недобро посмотрев на него. Мужичок ничего не ответил, лишь молча развернулся и вошел обратно в свой дом. Василий и Вильд же, не сговариваясь, одновременно развернулись в указанную им сторону и медленно пошли туда. Словно желая утруднить им дорогу, метель еще больше усилилась. Порывы ветра со снегом били прямо навстречу упорно идущим вперед людям. Долго шли они. Каждый шаг давался с трудом, а холод пробирал до самых костей. Но вот местность вокруг ощутимо пошла вверх и стала попадаться значительно больше камней. Заметив это, путники взбодрились и попытались ускориться, что сложно было сделать, проваливаясь по колено в снег. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как на Вильда налетела тень. Не зря Вильда тренировали с детства. Пусть разум его и устал от трудной дороги, но тело среагировало, как и должно. Еще когда атаковавший летел на него, он успел схватить свой меч в ножнах и выставить перед собой, принимая противника на него. Когда же тот обрушился на него всем своим весом, Вильд сделал несколько шагов назад, стараясь удержаться на ногах и не упасть, и дернул выставленным клинком, отбрасывая врага в сторону. Спустя мгновение клинок был извлечен из ножен, плащ сброшен, а Вильд готов к бою. Перед ним стоял снежный барс. Недовольно зарычав, зверь ринулся на человека. Вот только тот даже и не думал бежать, как ожидал хищник. Да и как бежать, если ноги проваливаются в снег? Нет, тот наоборот шагнул ему навстречу и молниеносно ударил своим оружием, верно угадав нужный момент, и вогнав то в брюхо зверя, когда он взмыл в прыжке, желая вцепиться в горло человека. Быстрое движение рукой, и меч оказался на свободе, а на снегу остался истекающий кровью снежный барс. Он попытался уползти, не желая сдаваться. Очередной удар меча оборвал его жизнь. «Берегись!» — донесся до Вильда крик Василия. Обернувшись на голос, он увидел, что зверь был не один. Метель в этот момент немного стихла, и стало видно, что вокруг них кружит еще один. Он то покажется из-за камней, то снова скроется за ними. Вильд невольно вздрогнул. Слишком холодно было без плаща, который остался сброшенным на снег. Василий же замер в стороне, не решаясь делать резкие движения и тоже наблюдая то за зверем, то переводя взгляд на Вильда. Вильд знаками остановил Василия, который явно собирался броситься к нему, чтобы помочь в сражении. Если второй барс нападет на него и показал, чтобы тот оставался на своем месте и без особой надобности не вмешивался в бой. Василий бы бросился на помощь еще раньше, но схватка с первым барсом завершилась слишком быстро, а нападение произошло внезапно. «Нужно заканчивать этот бой, пока я окончательно не замерз», — подумал Вильд. Видимо, так же решил и второй снежный барс. Он выскочил из-за камня и яростно рыча понесся на Вильда. Взмахнув клинком, тот приготовился встречать врага. Рывок зверя с целью вцепиться человеку в ногу, выверенный шаг того в сторону, и барс проскочил мимо, промахнувшись. А вот Вильд не промахнулся. Он успел ударить мечом, и зверь, сам того еще не осознав, оказался повержен. Пробежав еще несколько метров, барс рухнул в снег, скрывшись почти целиком в нем и больше уже не поднялся. Оглядевшись по сторонам и больше никого не заметив, Вильд поскорее подобрал свой плащ и закутался в него, стараясь согреться. «А вот и подарки для царицы», — весело произнес Василий, подойдя к Вильду. Странно, что они вдвоем были, снежные барсы же поодиночке обычно живут. «Да и ладно, будет две шкуры вместо одной, ты вон как их красиво убил». «Вот я убил, а ты снимай теперь шкуры», — ответил ему Вильд. Демонстративно вздохнув, Василий пошел в сторону первого снежного барса. Одного за другим он быстро освежевал, отделив шкуру от туши, Чувствовалось, что это для него не впервой, и за этими уверенными действиями стоит огромный опыт. «Надеюсь, сгодятся. Хорошая шкура, просто загляденье», — произнес Василий, закончив возиться со второй шкурой и проводя по ней ладонью. «Ты представляешь, один самец, а вторая самка. Вот почему они были вдвоем». «Пошли уже», — ответил Вильд, подхватывая одну из шкур и взваливая себе на плечо. Путники продолжили прерванный путь к горе. Вскоре метель снова разбушевалась, скрывая все. Чем дальше они заходят, тем сильнее меняется местность вокруг. Вот-вот они должны оказаться уже у подножия горы. Неожиданно им под ноги упал камень. Вильд и Василий сразу же насторожились, бросив шкуры и выхватив мечи. Ведь камень упал не сам по себе, а его кто-то бросил. Стоило им достать оружие, как на них сразу же обрушился целый град камней, заставляя пятиться назад. «Эй, стойте, нам с старицей поговорить надобно!» — выкрикнул Василий, прикрывая голову рукой. Камни же летели с разных сторон, и место было такое, что и укрыться от них негде было. После фразы Василия камни, как по волшебству, перестали лететь. «Мечи на землю положите и в сторону отойдите», — услышали они мужской голос. Делать нечего. Положили они мечи на землю и в сторону отошли. А метель не стихает, ничего из-за нее не видно. Только когда совсем близко с ними оказались несколько человек, Вильд сумел их рассмотреть. Это были мужчины, одетые в шкуры. У некоторых поверх шкур надеты кольчуги. Те, что в кольчугах, были с мечами, а остальные — с палками. Снег помешал сразу рассмотреть их и заметить, что все они маленького роста. Голова, тело у них, как у обычных мужиков, а руки и ноги короткие, и сами они не выше метра. Один из них поднял мечи со снега, а остальные окружили Вильда и Василия, не сводя с них взглядов. «Для чего с царицей молвить желаете?» «Нам к кузнецу пройти надо. Вот мы царице подарки принесли», — Василий кивнул на шкуры, лежащие на снегу. «Что ж, пойдемте». Пройдя немного, свернули они в пещеру. Коротышки зажгли факелы и вошли вглубь пещеры. В пещере было хорошо, тепло. Вильду и Василию не верилось, что существует где-то здесь такое место, где нет этого мороза. Вскоре свернули в рукотворную пещеру. Ее ровные, гладкие стены не вызывали сомнения в этом. Повернув несколько раз, подошли к дверям, возле которых стояло двое стражников, не ставших преграждать им путь. Дальше начинался коридор с факелами на стенах. Это уже не было похоже на пещеру. Скорее на обычную комнату, в которой кто-то забыл про окна и которая ничуть не страдала от этого, будучи хорошо освещенной. «Кажись, пришли. Вот она какая, царица горы», — пробормотал Василий, когда они, пройдя еще немного, вошли в комнату, всю устланную мехами. Коротышка подошел к царице и что-то прошептал ей. «Царица, это тебе», — Василий показал на принесенные шкуры снежных барсов. «Дозволь нам к кузнецу пройти». Все тот же коротышка разложил перед ней принесенные шкуры. Царица подняла взгляд с них на Вильда и Василия. Они тоже разглядывали ее. Она была одета в меха, не позволяющие рассмотреть ни ее рост, ни ее фигуру. А возраст, кто ж его поймет, не старая и не молодая. К кузнецу один пойдет, а второй... Ее взгляд остановился на Василии. «Со мной останется до тех пор, пока не воротишься», — она указала на Вильда. «Отведите его к кузнецу». Вильд посмотрел на Василия. «Вдвоем сподручнее будет», — произнес он, не желая оставлять Василия. «Вдвоем?» — царица рассмеялась. «Можете вдвоем остаться, вдвоем меня согреете, если один идти к кузнецу не хочешь». Василий и Вильд переглянулись. «Ты к кузнецу иди», — произнес Василий, — «а я останусь». «Не против я царицу согреть?» Он посмотрел на царицу. «Только меч вели отдать ему, а то кто ж того кузнеца знает? Вели, не противься». «Я ж сказал, что останусь. Не пожалеешь», — произнес Василий. Царица кивнула своему слуге, и тот отдал меч Вильду. «Пошли, отведу к кузнецу», — произнес он. С Вильдом пошел не один, а целый десяток. Они, как и прежде, окружили его со всех сторон и провели сначала через комнаты, а потом по пещере. Пещера была другой, не той, по которой они шли ранее. Она поднималась в горе. Вскоре Вильд оказался на поверхности, где продолжала бушевать метель. Он сразу заметил кузницу, сложенную из камней и одной стеной, примыкавшую к горе. На шум голосов, ставших о чем-то громко переговариваться, коротышек из проема дверей вышел человек. Он был метра два ростом, и по его закопченному лицу и рукам было понятно, что это кузнец. Увидев его, Вильд с трудом сдержал улыбку. Слишком уж тот отличался от коротышек, приведших его сюда. «Вот щит, я его тебе отдать должен», — без всякого вступления произнес Вильд, и, достав из мешка обломки щита, подал их кузнецу. Тот протянул руки и бережно взял их. Он стоял, будто не веря своим глазам, и смотрел на обломки, словно завороженный. «Я скоро», — бросил он и побежал в кузницу. Вильд прошел следом и сел на порог, наблюдая за тем, что будет делать кузнец. Тот положил обломки щита в огонь и велел двум коротышкам, находившимся уже в кузнице и еще более прокопченным, чем кузнец, разжечь огонь сильнее, и, достав несколько больших камней, бросил их прямо в огонь. Огонь вспыхнул с такой силой, что Вильда, обдав жаром, чуть не выбросила с кузницы горячим воздухом. И Вильд решил, что сейчас ему лучше будет выйти наружу, тем более, что он помнил слова старухи, запретившей ему брать меч. Вставая, он заметил, как осколок щита начал плавиться. Вильд обратил внимание, что это был как раз тот осколок, которым он так хотел убить колдуна в лесу. Понаблюдав еще немного за происходящим там, Вильд развернулся и собрался уходить. Кузнец же в это время нагрел меч, что ковал до этого. Он собирался смешать металл щита и меча. «Эй, постой, я тебе меч отдать должен!» — остановил Вильда крик кузнеца. «Нет, не для меня этот меч!» — ответил ему Вильд. «А для кого?» — удивился кузнец. «Не знаю». Вильд развернулся и пошел в пещеру. Все так же в сопровождении коротышек он вернулся в комнаты. Но к царице его не пустили, о чем-то пошептавшись, коротышки повели его дальше. Когда Вильд понял, что его ведут к пещере, по которой они пришли сегодня, то он остановился. «Где Василий? Человек, с которым я пришел?» — требовательно спросил он. «Он останется, ты один можешь уходить». «Я один не уйду, веди меня к царице». «Не велено». «Уходи, если живым хочешь остаться. Про другого человека забудь». Вильд заметил, что пока они говорили, коротышек вокруг стало как-то много. И все в кольчугах с мечами. Он недовольно сжал зубы, смотря по сторонам. Пусть противники мельче его, но их много, очень много. Победить всех он вряд ли сможет. А сколько еще придет на помощь? Он был без понятия, сколько вообще тут этих человечков. Но уйти и оставить Василия он не мог. Так-то он еще не очень далеко от той комнаты, где оставил его с царицей. Приняв для себя окончательное решение, Вильд начал действовать. Сильным ударом он отбросил от себя ближайшего противника и выхватил из ножен свой меч. Пользуясь преимуществом в длине рук, он сразу же атаковал. Пока что он старался бить не на поражение, а так, чтобы просто вывести из боя врагов. Тем более, что основные уязвимые точки у коротышек были прикрыты кольчугами, а ему не нужно их всех перебить, а просто добраться до Василия. Те в ответ на его атаку бросились прямо на него, мешая друг другу в коридоре. Тот был довольно узким, и по ширине в нем могли поместиться только трое противников. Ранив нескольких, Вильд начал медленно, но неуклонно продвигаться обратно к комнате, в которой оставил Василия. Каждый его шаг сопровождался звоном мечей и пролитой кровью. Враги были кругом, и будь это обычные люди, то давно бы задавили его, но пока Вильду удавалось держаться, прикрывая спину стеной. «Остановите его!» — прозвучал приказ, и натиск на Вильда усилился. Коротышки атаковали его со всех сторон. Вильду начало казаться, что они везде, куда бы он ни посмотрел, и конца им нет. Начав уставать и окончательно разозлившись, Вильд перестал щадить врагов, принялся действовать максимально эффективно. Тем более, что те и не думали проявлять подобное по отношению к нему, они пытались любыми способами убить его. Теперь на пол, кроме крови, падали отрубленные руки и ноги, в редких случаях даже головы. В какой-то момент место в свободной руке Вильда занял меч коротышек, выглядящий в ней скорее как большой нож, чем клинок. Дальше он уже пробивался, орудуя обеими руками. Очередной шаг, взмах меча, чтобы отразить вражеский удар, и сразу же ответный удар вторым клинком, который безошибочно находит свою цель и вонзается в глаз противника. Рывок оружия на себя, новый шаг. Неожиданно враги вокруг Вильда взяли и закончились. Не окончательно, дальше по коридору он видел бегущих к нему вооруженных коротышек. Оглянувшись по сторонам, он увидел вокруг себя только мертвые тела. Не сказать, что их было очень много, но 4 точно наберется. «Вот это я дал», — удивленно протянул Вильд, с трудом беря в увиденное. Последние сколько-то метров он сражался, почти не отдавая себе отчета, настолько сильно устал и отдался одной лишь цели. Все силы он бросил на то, чтобы выжить и дойти до нужной двери. Заметив неподалеку дверь, ведущую в покое царицы, Вильд бросился к ней, стараясь успеть заскочить внутрь до того, как сюда прибегут новые враги, и сражение разгорится вновь. Сил повторить то, что он сделал недавно, у него явно не осталось. Оказавшись у двери, он распахнул ее и забежал внутрь. Вильд ворвался в комнату не вовремя. Хотя это как посмотреть. Для тех, кто находился в ней, вполне возможно, но вот для него самого... Он смутился, застав Василия с царицей на кровати, и опомнился только, когда царица отскочила от Василия. Она схватила мех, прикрывая себя, и посмотрела на Вильда. И непонятно, что было в ее взгляде — испуг или же гнев, или, может, какая-то иная эмоция. Взмах рукой, непонятные слова сорвались с ее губ, и Василий, уже тоже вставший с кровати, оказался прижат к полу невидимой силой. Царица собралась проделать то же и с Вильдом, но ее взгляд зацепился на вылезший из-под его рубахи медальон. Пристально смотря на него, она показала рукой, чтобы Вильд даже и не думал подходить к ней. Еще несколько мгновений, и она сама подошла к нему, не отрывая взгляда от медальона. Вновь взмах рукой в сторону Василия, непонятные слова, и тот свободен. Бросив еще один взгляд на Вильда и его медальон, царица быстро вышла из комнаты через скрытый в стене до этого момента ход, оставив Вильда с Василием там одних. «Чего ты так быстро?» — спросил Василий, спешно одеваясь. Не успел Вильд что-нибудь ответить ему, как толпа коротышек валилась в комнату. Они остановились, с опаской поглядывая на Вильда и Василия, но не спеша атаковать их. «Чего это они?» — спросил Василий. «Боятся тебя, голова», — пошутил Вильд. Василий рассмеялся. Он не знал про сражение Вильда с ними до этого. Неожиданно коротышки расступились, пропуская коротышку в дорогом камзоле. Тот подошел к Василию и протянул ему мешочек. «Подарок царице!» Василий взял мешочек и высыпал на ладонь его содержимое. Это оказались драгоценные камни. Посмотрев на них несколько секунд, он сыпал их обратно и завязал мешочек. «Видать, по нраву я царице пришелся!» — довольно произнес он. «Какие будут приказания?» — обратился коротышка к Вильду. Вильд удивленно посмотрел на него, ему не ослышалось приказание. Похоже, медальон вновь помог им. «Царица велела нам выполнять ваши приказы», — произнес коротышка, нарушая недолгое молчание. «Нам нужно в деревню, что у горы», — произнес Вильд. «Как прикажете», — ответил коротышка, склонив на миг голову. «У меня такое чувство, что я что-то пропустил», — пробормотал Василий, крутя головой по сторонам. «Ты чего с мечом бегаешь? Я тебе потом расскажу». В деревню Вильда и Василия провели по прорытому туннелю. Ни снежных барсов, ни метелей. Тепло, и дошли быстро. Вспоминая их путь сюда, Вильд немного сожалел, что они сразу не знали про этот ход. Не пришлось бы мерзнуть тогда. На поверхность они поднялись прямо в деревне. Трое коротышек вошли с Вильдом и Василием в дом, где они оставили своих лошадей. Увидев вошедших, все, кто был в доме, упали на пол, боясь на них даже смотреть. «Чего вы? Вставай!» — обратился Василий к мужичку, с которым они говорили ранее. Но мужичок не двинулся с места и не издал ни звука. «Где кони наши?» «Не съели?» — требовательно спросил Василий. В ответ мужичок отрицательно помотал головой. «Мы быстро до деревни под землей дошли, и метели, мороза там нет. Можем мы также под землей из деревни уйти?» — спросил Вильд, пока Василий о чем-то задумался. «А куда вам надобно?» Коротышка в камзоле кивнул другому, и тот достал кусок кожи, развернув который, стало понятно, что это карта. «Где мы?» — спросил Вильд. Коротышка ткнул пальцем. «А где гора?» Получив ответ, Вильд прикинул, куда им надо, и показал на самый край карты. «Нет, до сюда пройти нельзя», — ответил тот, у которого была карта. «А куда можно?» Коротышка показал севернее на сантиметров 5 указанного Вильдом места. «Василий, под землей поедем? Там метели нет». Василий в ответ кивнул, продолжая пребывать в своих мыслях. «Проехать верхом нельзя, кони не везде пройдут». Коротышка с картой вопросительно смотрел на Вильда. «Пойдете или как?» «Пойдем», — ответил Василий. «А то с такой метелью мы далеко не уедем. Пусть пешком, зато в теплее без метели». Коротышка свернул карту и вышел. «Подождать надобно», — произнес коротышка в камзоле. «Я вестунов послал, они воинов соберут». «Зачем воинов?» — настороженно спросил Василий, не совсем понимая, как то, что им нужно пройти по подземельям, связано со сбором воинов. Он еще понимал, если бы послали за припасами, но воины... «Путь не близкий, без воинов нельзя». Непонятно, — ответил коротышка в камзоле, явно не пожелав раскрыть больше подробностей. «Мужик, вставай ты!» — Василий помнил про хозяина дома, который продолжал все это время лежать, уткнувшись лицом в пол. Тот не сдвинулся с места и вообще никак не отреагировал на сказанное ему. «Хочешь лежать — лежи. Вы, если чего, лошадей...» — Василий грустно вздохнул. «Съесть можете». Они сели к огню, который в этом доме был разведен прямо посреди комнаты, и сидели так, пока не вернулся коротышка с картой. Впрочем, сильно долго ждать им и не пришлось. «Все готово», — произнес он, войдя внутрь. Метель снаружи дома стала к вечеру только сильнее. Вильд и Василий спешили укрыться в туннеле, стараясь как можно меньше находиться на улице. Слишком уж им не по душе пришелся этот мороз и сама метель. Спустившись в туннель, они увидели собравшихся там коротышек. Многие из них были в кольчугах, кто с мечами, кто с факелами. Василий начал было считать, сколько их, но быстро сбился. Одни приходили, что-то приносили, другие уходили. Точно сосчитать, сколько их было, практически невозможно. Постепенно в пещере, где они находились, начали собираться припасы в путь. Наступил поздний вечер. Василий был не против переночевать у царицы, но Вильд, помня, что произошло в прошлый раз, настоял отправиться в путь. А под землей что вечер, что день, все одинаково и никак не влияет на возможности идти по туннелям. Коротышка в камзоле сразу повернул в другую сторону, противоположную той, в которую они должны идти. «А ты с нами не пойдешь?» — остановил его Вильд. «Нет, я не воин», — ответил он и быстро пошел дальше. Не дожидаясь, когда коротышка в камзоле полностью скроется, отряд из подгорных жителей и Вильда с Василием тоже тронулись в путь. Первые часы все было спокойно. Они шли по пещерам, все больше углубляясь под землю, ничего опасного им на пути не попадалось. Так прошел весь первый день. Было видно, что часть пещер были рукотворными, а часть — природными. Кто-то сильно постарался, создавая эту сеть туннелей. Но на второй день их пути спокойствие закончилось, и Вильду стало понятно, для чего с ними пошло так много коротышек. На них напали. В первое мгновение ни он, ни Василий не поняли, что случилось, но их сопровождающие были готовы и, кажется, постоянно ждали этого нападения. Возможно, Вильду показалось, что они даже как-то обрадовались произошедшему. Когда же он увидел, кто именно на них напал, то его удивлению не было границ. Нападавшими оказались огромные жуки. И огромными они были даже для Вильда, что говорить про коротышек, для которых напавшие должны быть вообще гигантами. С такими противниками ни Вильд, ни Василий еще не сталкивались. Они лезли со всех сторон. Даже со спины, из тех пещер, которые уже пройдены, и в которых никого не было. Растерянность Вильда и Василия длилась недолго, они быстро пришли в себя и включились в бой, внимательно наблюдая за тем, что делают подгорные жители. Так они переняли их тактику — сначала рубить лапы жукам, а только затем, когда они обездвижены, их добивать. Иначе сделать это было сложно, слишком уж жуки шустрые и бронированные. Вильд попробовал несколько раз ударить клинком по их панцирю, но лезвие лишь соскользнуло в сторону, не оставив после себя и царапины. Чтобы убить жуков, приходилось бить в особо уязвимые места, до которых получалось чаще всего добраться, лишь когда те не в состоянии двигаться. Такие места Вильд и Василий тоже узнали, наблюдая за сражающимися рядом коротышками. Все, что они узнали про жуков, узнали из наблюдений за своими сопровождающими. Сражение продлилось недолго. За каких-то 10 минут все жуки были перебиты. Было видно, что для подгорных жителей это знакомые противники, встречаются они с ними уже далеко не первый раз. Это было первое, но далеко не последнее сражение за время пути по пещерам. Много дней провел отряд в пещерах, много сражений было за это время. Иногда даже по несколько раз в день, иногда же день мог быть спокойным. Но чаще всего, хотя бы раз за день, жуки нападали на отряд. Сколько точно прошло времени, Вильд, как и Василий, сказать не могли, ведь ни солнца, ни луны под землей нет, лишь камень над головой. Они старались ориентироваться на частоту ночевок и по ним считать прошедшие дни. Так же поступали и коротышки. И по этим подсчетам выходило, что в пути они уже 2 недели. За это время Вильд и Василий хорошо изучили встречающихся им жуков. Узнали все их уязвимые места, как лучше всего убивать их и чего делать ни в коем случае не стоит. Также они узнали, что жуки бывают разных видов. От крупных, с которыми у них был самый первый бой, и до сравнительно мелких, не больше обычной собаки. Кроме размеров, они отличались и своим видом, способностями. Им сильно повезло, что среди жуков не было никого атакующего на расстоянии. Вот тогда бы их путь многократно усложнился. И жертвы точно были бы. Пока же, на удивление, отряд обходился без потерь. Было только несколько несерьезных ранений. Иногда, при хорошем настроении, кто-то из подгорных жителей мог рассказать им что-нибудь интересное про этих жуков. В основном разговоры, если и происходили, то на эту тему. Всего остального сопровождающие их касались неохотно. Вильду с Василием даже удалось придумать свою тактику убийства жуков, используя преимущество своих тел в виде более длинных рук и роста. Но любое путешествие рано или поздно подходит к концу. Так произошло и с этим. На исходе 2 недели, пройдя всего лишь половину дневного перехода, отряд остановился. «Пришли!» — сообщил Вильду командир отряда. Коротышка достал карту и показал, где они сейчас находятся. На карте были нарисованы проходы и дальше. Помня, как про них его расспрашивали ранее, он снова повторил. «Дальше пройти нельзя, пещеры засыпаны. Там выход на поверхность», — он показал рукой в сторону, где и без его слов был виден выход. «Возвращаемся», — скомандовал он своему отряду, оставляя 2 людей в одиночестве. Опасаясь нового нападения и не дав отдохнуть своему отряду, он спешил покинуть опасные пещеры. Впереди им еще предстоял долгий переход обратно и немало сражений за свою жизнь. Так что избежать лишнего боя было не самой худшей идеей. А учитывая, что они недавно уже прошли по этому пути, был немалый шанс, что жуков им попадется значительно меньше, чем в прошлый раз. А Вильд и Василий, подойдя к выходу и ощутив ледяной ветер снаружи, наоборот, решили подождать в пещере, когда он стихнет. В пещере после ухода коротышек стало тихо, и ничто не предвещало нового нападения. Отойдя вглубь нее, путники расположились на камнях, надеясь дождаться, когда ледяной ветер снаружи стихнет. Они все же ушли далеко от горы, и такой сильной и долгой метели тут не должно быть. Неожиданно до них донесся цокот множества ног по камню. «Жуки!» — встревоженно прошептал Василий, вслушиваясь в окружающее их пространство. «Жуки!» — согласился с ним Вильд, вскакивая с камня и выхватывая меч из ножен. Оба человека замерли посередине небольшой пещеры, смотря по сторонам и пытаясь понять, откуда приближаются враги. Тут было несколько туннелей, не считая того, из которого они пришли. Но противники появились оттуда, откуда их меньше всего ждали. Из туннеля, через который они пришли. «Их слишком много, мы не справимся со всеми, уходим!» — приказал Вильд и начал медленно отступать в один из туннелей. К его сожалению, проход на поверхность уже перекрыли враги, и пробиваться сквозь них было явно самоубийственной затеей. Вот к ним ринулись небольшие, но крайне быстрые жуки. Вильд и Василий встретили их меткими ударами мечей, разрубая каждого на 2 части. Такие жуки были непрочными, в отличие от своих больших сородичей. Если вовремя среагировать, то особой опасности не представляли. Перебив первую волну атакующих, Вильд и Василий бросились бежать по туннелю. Оставаться на месте смысла им не было. Они увидели, что убитые ими жуки были далеко не последними. Раз за разом жуки накатывали на них, и людям приходилось останавливаться, чтобы отбивать нападение. Из раза в раз они выходили победителями и продолжали бежать дальше по удивительно длинному туннелю, который даже и не думал заканчиваться. Им повезло, что жуки были только с одной стороны. Внезапно до них донеслось журчание воды. Звук был негромкий, но приятный. Он будто притягивал к себе, манил и заставлял идти на него. И Василий с Вильдом, поддавшись этому чувству, двинулись поглядеть, что его издает. Хотя, если по правде, то у них и не было выбора. Им в любом случае нужно было продолжить идти вперед, ведь сзади напирали жуки. А разворачиваться и пытаться пробиться через жуков было точно гиблой идеей. Что Вильд, что Василий не спешили расставаться с жизнью. Пробежав несколько десятков минут по туннелю и еще не раз вступив в бой с жуками, они все же добрались до его конца. Когда они выбежали в пещеру, то перед ними предстала водная гладь. Но она была совершенно неподвижной и гладкой, и издавать тот звук, который они слышали, никак не могла. Оглядываясь, они никак не могли найти текущую воду. Легкий хлопок раздался под ногами Вильда. Он посмотрел вниз и увидел, что стоит на каких-то шариках. Оранжевых, похожих чем-то на обыкновенную икру, но большую, диаметром сантиметров по 10 каждая. До хлопка они были скрыты от взора чем-то вроде пара, который клубился над водной поверхностью и находился по всей пещере, скрывая все на ее полу. Но сейчас он непонятным образом начал исчезать. Раздался очередной хлопок, на этот раз под ногами Василия. И так как пар рассеялся, стала понятна его причина. Василий тоже раздавил одну из икринок, став прямо на нее. Под ногой Вильда что-то зашевелилось. Он попытался отскочить в сторону, но опоздал. Раздавленная им икринка быстро увеличилась в размере, поглотив его целиком и заключив в себя. «Ни хрена себе!» — услышал он возглас Василия перед тем, как икринка полностью поглотила его, и князь оказался заперт внутри. Еще пара мгновений, и икринки медленно покатились к воде.